Глава 7. Выбор. Сосновый бор. В багряных сумерках текли реки огня. Невыносимая боль терзала рассудок. Черные стены хаотично возникали то тут, то там, не давая мыслить, разрывая сознание. Затем вдруг они исчезли, и взор уперся в освещенные бликами пламени своды исполинской пещеры, разделенной на отдельные залы асимметричными арками из наплыва вулканических пород. Чудовищные тени копошились во мраке. Энергетические сущности, слабо потрескивая, распространяя мертвенное свечение, проносились мимо. Эманации чужих мыслей вторгались в разорванное сознание, словно он был способен воспринимать много больше, чем дано человеку природой. Ужасающее состояние не проходило. Казалось, что время потеряло всякий смысл, его нет, как нет и тела. А боль, которую воспринимает рассудок, фантомна. Здесь, в реальном, похожем на библейский ад пространстве, постоянно что-то менялось, текло, искажалось. Мимо мелькали фигуры людей, облаченных в защитную броню. Проносились силуэты совершенно бессмысленных на первый взгляд механических форм. Реже, распространяя ветвистые, изломанные энергетические разряды, медленно проплывали фрагменты зданий, глыбы бетона, многотонные куски горных пород. Разум отказывался постичь открывшиеся картины. Они не имели смысла. Фантасмагорический бред. Изматывающая боль накатывалась волнами, взрывалась, извергалась. Казалось, что пытки не будет конца. Она теперь единственный удел разорванного сознания. Затем в глаза ударил нестерпимый свет, и Егор, не выдержав, закричал. Баграмов чувствовал себя далеко не лучшим образом. Он очнулся несколько часов назад, но слабость и дезориентация пресекали его слабые попытки встать с жесткой, неудобной постели. Смятые, влажные, местами пропитанные кровью простыни вызывали неприятные ассоциации с лежбищем бродяги в каком-нибудь подвале. Дверь небольшой комнаты была плотно притворена. Под потолком едва тлела, источая желтый свет, лампа накаливания. Душный, затхлый воздух мерзко вонял чем-то терпким, незнакомым. Последнее, что запомнилось Баграмову, была полоснувшая по нему очередь, выпущенная из импульсного оружия. Не похоже на госпиталь. Стиснув зубы, он после нескольких безуспешных попыток все же умудрился сесть. Перед глазами двоилось, но Егор не поддался слабости, не позволил рассудку вновь соскользнуть в блаженный покой беспамятства. Внутренняя борьба провоцировала боль, отнимала силы, но возвращала ощущение жизни. Баграмов ставил перед собой несложные задачи. Например, осмотреться. Ему потребовалось несколько минут, чтобы обвести взглядом периметр стен. Тесное помещение с низким, покрытым трещинами потолком, голыми, шероховатыми бетонными стенами напоминало подвал. Окон нет. Единственная дверь заперта. Судя по рыжим потекам, она металлическая. Выбраться без посторонней помощи будет сложно. Усилия, направленные на борьбу с недомоганием, помогли ему немного прийти в себя. Голова по-прежнему кружилась, вспышками накатывала боль, мышцы казались ватными, в ушах звон, как после контузии, но случалось и хуже. Не паниковать. Я жив, и это главное. Баграмов медленно по крупицам собирал воспоминания. Катастрофа. Срочный вызов в штаб ВКС. 2 суток томительного ожидания. Память постепенно возвращалась. Время субъективно растягивалось. Казалось, что он провел тут уже целую вечность, но усилия не пропали даром. Понемногу он вспомнил все, пусть не до мельчайших подробностей, но достаточно четко, связано. Дверь внезапно и протяжно скрипнула, открываясь. Егор не пошевелился, по-прежнему сидел, привалившись спиной к холодной бетонной стене. Лишь его взгляд напряженно следил за происходящим. В дверном проеме показалась сгорбленная фигура. Тусклый свет не позволял рассмотреть все детали одежды, да лицо вошедшего виделось как смутное пятно. А вот стариковский, каркающий голос прозвучал отчетливо. «Да забирайте вы его, забирайте! Мне же спокойнее будет!» Вслед за стариком появились две массивные гротескные фигуры. Голоса вошедших звучали глухо. «Мы пока только поговорим с ним». «Воля ваша! Но кто заплатит бедному торговцу за хлопоты? Сутками не спал, на старости лет сиделкой подрядился, как будто у меня других дел нет». «Приор Глеб не оставил тебе оплаты?» «Приор Глеб вытащил его из лап зоны», — раздраженно ответил старик. «А потом ушел, даже не простившись, только экипировку его забрал». «На, держи». Один из вошедших что-то передал торговцу. «Здесь лихвой. А теперь оставь нас одних». Баграмов молча и напряженно ожидал, чем все обернется. Сопротивляться он не мог. Каждое движение вызывало лишь новый приступ неодолимой слабости и вспышки боли. Одна из фигур исчезла из поля зрения. Второй великан приблизился, попал в размытый фокус зрения Баграмова. И его осенило. На них надета боевая броня, отдаленно напоминающая экипировку космического десанта. Никаких знаков различия. На поясе жесткий подсумок с парой плазменных гранат. От запястья до локтя правой руки, впившись креплениями в броню, расположился армган, модернизированная лазерная винтовка. Мощное оружие, несравнимое с прототипными образцами, которые Егор видел в условиях полигона. Непонятен источник энергии, питающий излучатель. У экспериментальных образцов он был тяжелым, крупногабаритным и малоемким. Из-за этого расчет состоял из двух человек, непосредственно стрелка и его напарника, таскавшего тяжеленный энергоблок. Шлем, скрывавший лицо незнакомца, также претерпел изменения относительно стандарта, известного Баграмову. На нем ясно добавилось датчиков, бронирование заметно усилилось, теперь лицевое проекционное забрало тоже закрывали наплывы брони, расположенной елочкой. На правой плечевой бронепластине красовался непонятный знак, какой-то из морских узлов, с идущей поверх него надписью на латыни «Nodus Sancti Est». Пока Егор молча рассматривал незнакомца, в комнату вернулся второй. Поставил подле кровати массивный табурет, а сам отошел к двери, сняв с плеча и изготовив к стрельбе ИПК. «Чего-то опасаются? Но не меня же!» Воин сел. Табурет, сколоченный из толстого бруса, жалобно скрикнул под его весом. Коснувшись сенсора, незнакомец привел в движение сервомеханизм управления забралом. Сначала вверх поднялись сегменты дополнительного бронирования, затем плавно сдвинулся полупрозрачный щиток из бронестекла. Егор увидел молодое лицо, хранящее отпечаток тяжелых жизненных испытаний. «Будем знакомы, брат». Взгляд незнакомца, проницательный, но не колючий, воздействовал успокаивающе. «Меня зовут Денис. В народе среди свободных сталкеров кличут по позывному Шрам. Приор Глеб велел заботиться о тебе и доставить в капитул, как очнешься. Там безопасно. Дай условия получше, чем в этой норе». Баграмов нашел силы кивнуть, затем, едва ворочая языком, произнес: «Егор». Шрам покачал головой. «Слаб ты еще», как будто размышляя, произнес он. «Но здесь оставлять тебя нельзя. Слух уже прошел по пятизонью. У торговцев все имеет свою цену», — не скрывая досады, констатировал Денис. «Упырь себе на уме. Что-то подглядел, что-то подслушал. И о тебе уже меж свободных сталкеров разговоры пошли, что в Сосновом Бару один из потерянных спецназовцев объявился. Говорят, что ты 4 года в узле провел». «Стимулятор, вкали!» Шрам сощурился. «Себя не бережешь. Вопросов много. Ладно, давай попробуем». Он расправил руку в бронированной гермоперчатке, выщелкнул из указательного пальца цилиндрический выступ универсального инъектора, прижал его к шее Баграмова, впрыснул препарат. Стимулятор подействовал быстро. Уже через пару минут зрение Егора стало четче, мысли прояснились, боль, терзающая рассудок, чуть притупилась, отступая на второй план восприятия. «Не напрягайся», — предупредил Шрам. «Кое-что я знаю из сталкерской сети. Нам титановая лоза информацию скинула, но после пульсации сбой связи произошел. Только накануне сообщения добрались. Ты и вправду в узле побывал?» Егора сейчас волновали совершенно иные вопросы. «Что со мной произошло?» Ты был ранен, затем инфицирован скоргами. Фактически это приговор. Но приор Глеб – один из самых опытных мнемотехников Пятизонья. Он спас тебя, остановив развитие скоргов и переконфигурировав их колонии в полезные для твоего организма устройства. Шрам усмехнулся. «Обычно при таких обширных поражениях мы не рискуем вмешиваться, но у тебя оказался маркер титановой лозы. К тому же анализ твоей экипировки выявил некоторые структурные аномалии, предсказанные нашими учеными, теоретически доказавшими саму возможность существования узла». Баграмов некоторое время молчал. Информация повергла его в шок. «Кем я стал?» – выдавил Егор. «Сталкером», – спокойно ответил Шрам. «А воспоминания вернутся к тебе, не переживай. При мгновенной транспортировке через узел каждый из нас поначалу думает, что ничего не видел». «Мне все равно», – Баграмов бессильно прикрыл глаза. «Зря», – осуждающе произнес Денис. «Ковчег уже объявил награду за твою голову. Еще одно важное уточнение, Егор. Тот, кто инфицирован скоргами, не может покинуть Пятизонье. В неотчужденных пространств большинство имплантированных сталкеров погибают в течение нескольких дней. Поэтому не отворачивайся от нас. Ты владеешь информацией, которая бесценна. Тот, кто сумеет проникнуть в узел и исследовать иное пространство, получит власть над Пятизоньем. Награда, объявленная Хистером, это серьезно, поверь. Только Орден способен защитить тебя от Ковчега. Я чем-то обязан твоей группировке за имплантацию?» – неприязненно спросил Баграмов. Шрам сокрушенно покачал головой. «Ты, видимо, ничего не хочешь понимать», – с сожалением произнес он. «Дарлинг дала тебе шанс убраться отсюда, но ты поступил по-своему. Сам сделал выбор. Так чем ты теперь недоволен? Тем, что остался жив?» Егор молчал. «Нелегко признавать собственные ошибки. Что теперь? Какой у меня остался выход?» «Понимаю, тебе нелегко после имплантации». Слова Шрама с трудом проникали в рассудок Баграмова. «Все мы прошли через подобное. Потеряли семьи, друзей, саму возможность вернуться назад. Но это еще не конец, капитан». Егор мучительно посмотрел на него. «Какие способности я получил?» – глухо спросил он. «Пока никаких. Имплантация еще не гарантирует возникновение уникальных возможностей. Изменения должны произойти вот тут». Шрам выразительно коснулся лба. «Чтобы заработали специализированные импланты, тебе необходимо вживить сердце зверя. Это сложная мнемотехническая операция». «Значит, я по-прежнему беззащитен?» «Не совсем». Шрам ободряюще подмигнул Егору. «Твой главный метаболический имплант активен. Он забирает часть жизненной энергии организма в обмен защищая своего владельца от посягательства диких скоргов. Делает сталкера более выносливым, стойким к радиации, разного рода токсинам. В критической ситуации могут внезапно проявить себя и другие вживленные устройства, но не советую слишком рисковать. Без компактного источника энергии их активность приведет к смертельному истощению организма. Я бионик и разбираюсь в подобных вопросах». Егор хотел спросить еще что-то, но в этот миг стоявший у дверей воин внезапно вскинул ИПК, располосовав пространство, уводящего вглубь подвальных помещений коридора короткой очередью. «Это Ковчег!» – выкрикнул он. «Наружный пост не отвечает. Они уже в здании». Цитадель Ордена. К утру Хантеру стало лучше. Кризис еще не миновал, но командор на короткое время пришел в сознание, что на взгляд приора уже было добрым знаком. Завершив очередной сеанс сканирования, Глеб обернулся. Титановая лоза, всю ночь помогавшая ему, сидела в кресле, неотрывно глядя в одну точку. «Дарлинг, нам надо поговорить». Она лишь молча кивнула. Приор присел рядом. «Как он?» – глухо спросила девушка. «Лучше», – ответил Глеб. «Что ты ввела ему?» «Скоргофагов». Дарлинг закатала рукав, указала на небольшое серебристое пятнышко. «Я раздавила энкапсулу, спровоцировала свой имплант на генерацию антител и взяла кровь, смешанную со скоргофагами командору». «Это опасно». Но он жив. Дарлинг, почему ты постоянно рискуешь? Живешь на пределе, словно каждый день последний. Титановая лоза лишь пожала плечами. Ты хотел о чем-то поговорить? Глеб встал, прошелся по комнате. Разве у тебя нет вопросов? Только один. Кто я? Приор остановился подле рабочего стола командора, медленно обернулся. Не знаю. Мы не сумели ничего выяснить. Бумаги, найденные в бункере, содержали лишь общие сведения об испытаниях экспериментальных образцов криогенных камер. Эти испытания осуществлялись в рамках программы подготовки первого полета пилотируемого космического корабля к ближайшей звездной системе. Он открыл ящик, достал пожелтевшие бумаги. «Ты можешь взглянуть сама». Титановая лоза, посмотрев скупые записи, вновь скинула взгляд. «У тебя была своя версия, Глеб?» «Была», — признался Приор. «Но она, к сожалению, рухнула». «В чем ее суть?» — насторожилась Дарлинг. «Я полагал, что ты, дочь кого-то из сотрудников лаборатории Крионики. Произошла глобальная катастрофа, и логично было бы предположить, что аппаратурой могли воспользоваться из отчаяния в попытке тебя спасти». «Ничего не помню». Дарлинг вернула ему записи. «Прошлой жизни как будто и не было». Подобный провал памяти легко и удобно было бы объяснить некорректным вмешательством в процессы низкотемпературного сна. Мы ведь действовали на свой страх и риск, но, боюсь, все намного сложнее. После пробуждения и последующих имплантаций прошло уже достаточно времени, однако память о событиях, предшествующих катастрофе, так и не вернулась, хотя медицинские исследования не выявили структурных нарушений твоего мозга. «Почему ты отверг версию о родителях?» «У тебя на плече есть татуировка», — ответил Приор. «Три буквы ДРГ. Потому мы и окрестили тебя Дарлинг. Показалось созвучным. Никто ведь до сих пор не знает твоего истинного имени». «Татуировка?» Титановая лоза удивленно взглянула на Глеба. «Я никогда не замечала ее». «Она видна лишь под воздействием лазера. Голограмма». «Не пробовал выяснить ее значение?» «Пробовал не раз. Я потратил много времени и сил, чтобы получить доступ к различным базам данных, но безрезультатно. Ни один архив, в том числе и принадлежащий военному ведомству, не содержит даже намека на подобную аббревиатуру». «И что это доказывает? Почему ты отказался от своей версии? Мало ли откуда могла взяться татуировка?» «Я тоже так думал, пока случайно не увидел точно такую же». Дарлинг вздрогнула. «Где? При каких обстоятельствах?» «Во время одной из последних имплантаций под лучом хирургического лазера». «Глеб, не тяни. Кто он? Сталкер?» «Капитан Баграмов». Сосновый бор. Три пустельги шли в боевом построении. Соосные несущие винты К-85 резали влажный ночной воздух. Внизу раскинулась панорама города-призрака. Темные руины многоэтажных зданий освещались вспышками беспорядочного, расползающегося по ущельям улиц, распадающегося на отдельные очаги боя. В одноместных кабинах пилотов выл ветер, вырываясь через пробоины в бронированном остеклении. На консолях управления не горело ни одного индикационного сигнала. Вертолеты-призраки скользили над руинами погибшего города. Было непонятно, что за сила заставила вновь подняться в воздух давно и безнадежно искалеченные боевые машины, но двигались они уверенно, сохраняя дистанцию и построение. Неподалеку от зоны тамбура они развернулись, пронеслись над разветвленной сетью оврагов и внезапно начали заходить на цель. Три ракеты сорвали с оружейных пилонов и, сияя факелами двигателей, устремились вниз, в ущелье улицы. Боевики штурмовой группы «Ковчега», блокировавшие руины здания, выходящего на перекресток, не сразу заметили приближение опасности. Ожесточенное сопротивление воинов Ордена, защищающих единственный вход в расположенное в подвале убежище, отвлекало внимание. Шрам, только что выпустивший короткую очередь из ИПК, вжался в простенок за массивной бронированной дверью. Краем глаза он успел заметить призрачные силуэты трех боевых машин и отделившиеся от них пылающие точки. «Паша! Дверь! Ракеты!» Невзирая на возобновившийся шквальный огонь, они метнулись в открытый проем, закрывая массивную металлокерамическую преграду. Пули били по ней, как горох, но воинам удалась внезапная дерзкая вылазка. Шрам, крутанув штурвал ручного запирающего механизма, коротко выдохнул. «Уходим!» Они метнулись по коридору, уводящему вглубь помещения убежища, а спустя несколько секунд земля ощутимо содрогнулась, словно титанический молот ударил в руины здания, стирая в пыль два уцелевших этажа и изубренную коробку стен. В глубине подвальных помещений взрывы ощущались, как неясная вибрация. Баграмов с трудом понимал, что происходит. Действие введенного стимулятора быстро закончилось, и он снова впал в состояние сумеречного сознания. Внезапно с протяжным лязгом распахнулась дверь, на пороге появился тот самый старик, которого Шрам называл торговцем, а вслед за ним в помещении ввалились трое бойцов Ордена. «Думай быстрее!» – раздался голос Дениса. Он явно пребывал не в лучшем расположении духа и церемониться со стариком не собирался. «Ракетами бьют, врубаешься! Главный выход завалило! Но должны быть и другие, верно? УПР не тупи, соображай в темпе!» Старик внезапно закашлялся, видно, глотнул где-то в коридорах едкой бетонной пыли. «Ты не ори, Шрам!» – просипел он. «Я вас сюда не звал! Сидите тихо, пока все не уляжется, а то бегаете тут, а ко мне потом придут!» «Федор Тимофеевич, я ведь по-хорошему спрашиваю. Можем и сами запасной выход поискать, только ты потом не обижайся», – перебил его Шрам. Старик на мгновение задумался. По всему было видно, он упрям и не очень-то опасается угроз. Настоящие проблемы, они снаружи. Должно быть, кому-то здорово понадобился этот спецназовец. Ракетами долбанули. Как теперь двери-то чинить? «Ладно, покажу», – он безнадежно махнул рукой. «Старость теперь не в почете. Любой старика обидит!» – бурчал он, ударяясь по коридору в сопровождении одного из бойцов Ордена. «Так, Саид, неси экипировку. Запасной комплект, что у торговца, держим». Отдав распоряжение, Денис подошел к Баграмову. «Планы изменились», – скупо сообщил он. «Снаружи штурмовые группы Ковчега. Чует сердце, тебя ищут. Кто-то ракетами ударил с воздуха. Не то по ним, не то по нам. Теперь не разберешь. Бои по всему городу идут, так что вполне вероятно военные». «От меня что хочешь?» Едва ворочая языком, спросил Баграмов. «Поднимать тебе придется, Егор. На ноги ставить». «В смысле?» «На руках нам тебя до капитула не дотащить». Шрам присел подле жесткой койки. «Бои везде. Наши посты успели доложить, что через тамбур прошло не менее полусотни штурмовиков Ковчега. Да и всякий сброд головы поднял. О вознаграждении все слышали. Оставлять тебя здесь нельзя. Упырь тут же сдаст штурмовикам, с него станется. Выход только один. Сейчас я воздействую на твой главный метаболический имплант, расшевелю скоргов. Будет больно и неприятно, но не скрою. Зато в ближайшие несколько часов перелив сил гарантирован. Прорвемся до капитула, я нейтрализую воздействие». Егор чувствовал себя настолько скверно, что слова Шрама едва доходили до его рассудка. «Больнее, неприятнее, чем сейчас, уже, наверное, не будет», – отрешенно подумал он. «Поступай, как знаешь».